Глава 23. Я не стала отказываться от мужской помощи в этом вопросе и молча пошла следом за ним. К самым парадным дверям конюх подходить не решился и повернулся ко мне. «Видишь, вон там дверь, с торца. Тебе туда. Это для слуг вход. Через парадный не ходи никогда, заругают. На, держи сундук свой». «Спасибо». Снова поблагодарила я его, забрав обратно свои вещи. Донести осталось совсем небольшое расстояние. «Все поняла. Удачи тебе, Иван». «Свидимся еще, красавица». Улыбнулся он мне и ушел в сторону конюшни. Я дошла до двери, на которую указывал Иван, и постучала в нее. Никто не отозвался. Я поставила сундук на землю и постучала громче. Снова никто не спешил мне открывать. Толкнула дверь вовнутрь, но та и не думала поддаваться. Закрыто. Стоять на морозе было жутко холодно, и я не придумала ничего лучше, чем пойти к парадному ходу. Я помнила, что Иван не советовал мне туда ходить, потому что могу получить нагоняй от господ. Но я не собиралась заходить в дом сама. Я просто постучу. Наверняка откроет кто-то из слуг дома, и уже им я сообщу, кто я такая и зачем пришла. А там уж разберемся. Я подхватила снова свой сундук и направилась к парадному входу. Поднялась по лестнице и подошла к красивой резной двустворчатой двери. Только занесла руку, чтобы постучать, как дверь вдруг сама распахнулась и выбила из моих рук сундук, едва не свалив меня. Вещи рассыпались по снегу. «Бог мой, ты кто такая?» — услышала я уверенный голос молодой девушки. Я подняла глаза и поняла, что передо мной знатная дама. Это женщина из семьи князя Ларина. Одета девушка была в красивую шубку и меховую шапку. Из-под шапки виднелись собранные в прическу светлые волосы. В ушах дорогие серьги. Девушка показалась мне настолько красивой в этих вещах, что я даже рот открыла. Умели же одеваться дворяне. «Отвечай же! Ты что, немая?» Снова обратилась она ко мне, глядя явно на меня свысока. «Я Ольга, прислуга для Софии». «А, ясно», — ответила сухо девушка. «Ну и чего ты пошла через этот ход? Наглость какая! Разве тебе не объясняли, что парадный вход не для черни вроде тебя?» «Хорошее начало жизни в новом доме». «Объяснили, но...» «Мне это неинтересно», — вздернула брови женщина. «Велю тебя наказать, чтоб запомнила, где ходят слуги в этом доме». Я опустила голову. Ну вот, не успела переступить порог дома, как уже получила наказание. «Надеюсь, что это хотя бы не плети». «Вещи свои собери! Срам!» Девушка больше не стала тратить свое время на меня и живо спустилась с лестницы, у которой ее уже ждала красивая карета, запряженная тройкой не менее прекрасных коней. Я же принялась собирать в сундук свои платья и подъюбники. Все это оказалось в снегу и намокло. Теперь мне даже переодеться будет не во что. Но это полбеды, вещи-то высушим. А вот то, что умудрилась при самой первой встрече прогневать девушку их семьи хозяина дома, меня беспокоило. Собрала в сундук свои пожитки и снова подошла к двери. На сей раз все пошло по плану в моей голове. Мне открыл лакей, приказал ждать на пороге, а затем за мной пришла немолодая женщина, представилась экономкой дома Виолеттой Рудольфовной и велела идти за ней. Мы шагали по длинному коридору первого этажа в крыло, где располагались спальни слуг дома. «А кто сейчас из поместья в карете отправился?» — спросила я у экономки. Уж больно интересно было, кто же та надменная красавица. «В карете?» — ответила мне женщина, что вела меня за собой. «Это Ульяна Павловна Ларина. Вы что, встретились с ней в дверях?» Резко остановилась она и напряженно посмотрела в мое лицо. «Ну, да». «Плохо. — нахмурилась Виолетта Рудольфовна. «Не любит этого хозяйка. Ой, не любит. Больше там не ходи. Поняла?» «Поняла. Ступай следом. Дел много». «А Ульяна Павловна тоже сестра князя?» «Ульяна — жена Михаила Алексеевича». Сундук с вещами выпал из моих задрожавших рук второй раз и с грохотом упал на деревянные полы.